Глава 6. Происшествие в лифте. 1. Когда до Роберты дошло, что кто-то кричит здесь, в квартире Лампри, она оцепенела. Затем, сделав над собой усилие, вышла в коридор. Увидела, как за угол свернул дворецкий Баскет, и пошла следом. Визг тем временем прекратился, резко как гудок паровоза. С лестничной площадки в прихожую вбежал Генри. В ответ на вопросительный взгляд Роберты бросил, не останавливаясь: «Там ужас! Робин, ради бога, задержи здесь детей, я бегу звонить!» Неожиданно почувствовав прилив сил, Роберта вышла на лестничную площадку. Здесь были все, и хозяева, и слуги, и гости, столпились у лифта. Пэт и Майк прыгали сзади, пытаясь что-то увидеть. Шарлотта держала леди Вузервуд за руки. Теперь Роберта поняла, что кричала она. Лорд Чарльз с одним из близнецов находились в кабине. Сзади них Фрида, бледная как мел. Когда глава семьи с сыном повернулись, Роберта увидела, что и на них лица нет. Какой кошмар они там увидели! Из кабины лифта доносились странные булькающие звуки, будто кто-то полоскал горло. Звуки не прекращались. Все стояли, внимательно к ним прислушиваясь. Затем до Роберты донесся шепот лорда Чарльза. «Этого не может быть!» К ней подбежал Майк. «Привет! Что там с дядей Гэбриэлом?» Пэт взяла его за руку. «Пошли отсюда!» Она посмотрела на Робин. «Мы будем в столовой!» Они двинулись по коридору. Роберта собралась идти за ними, а когда собравшиеся у лифта на несколько секунд расступились, она наконец увидела, что там внутри. В лифте сидел дядя Г. Его можно было разглядеть, освещения хватало. На долю секунды ей показалось, что в левую глазницу у него вставлен монокль с прикрепленной к нему широкой темной ленточкой, которая проходила по всему лицу. Потом она рассмотрела, что это вовсе не ленточка, а некая субстанция, вытекающая из глаза. Лорд Чарльз переместился чуть вправо. В лифте стало светлее, и Робин ощутила непреодолимую дурноту. «Этого не может быть!» — еле слышно повторяла она слова лорда Чарльза, не в силах оторвать взгляд от человека в лифте. Все ее существо стремилось покинуть это место, а ноги словно приросли к полу. Наблюдать картину не было сил. Рот и правый глаз дяди Ге были широко открыты. Во рту что-то булькало все громче и громче. Надо было бежать, а Роберта не могла сдвинуться с места. «Его надо вытащить оттуда, миледи», — проговорила няня дрожащим голосом. «Лифт могут вызвать в любой момент. Пусть мистер Баскет с кем-нибудь из близнецов принесут крышку от гладильного стола, куда его можно будет положить». «Да», — Шарлотта кивнула, — «пожалуйста, Баскет, а ты, Колин, помоги». Они ушли, за ними поплелась няня. «Пойдемте, Вайолет», — позвала Шарлотта, — «пойдемте отсюда». Леди Вузервуд открыла рот, вновь собираясь закричать, но Шарлотта не позволила ей это сделать. Она впихнула несчастную в прихожую и увидела Роберту. «Робин, принеси бренди в кладовой на верхней полке». Роберта не знала, где это находится, но по пути встретилась горничная и показала. Мозг лихорадочно пытался стереть из памяти увиденное в лифте. Это нужно было непременно сделать, иначе как жить дальше? Да-да, стереть и поскорее забыть. «Боже, сколько бутылок! И в какой из них бренди? Может быть, это коньяк?» Она принесла в гостиную бутылку вместе с рюмками. Генри кричал в телефон. «Это срочно! Очень срочно! Да, в голову, точнее, в глаз!» Он положил трубку. «Мама, доктор Кантрип сказал, что приедет». «Хорошо», — отозвалась Шарлотта. Роберта налила полрюмки бренди, протянула ей. Зубы леди Вузервуд стучали по краю рюмки, напоминая кастаньеты. Брезгливо морщась, Генри предложил матери выпить самой, но она отказалась. Тогда он добавил: «Я позвонил и в полицию». «Правильно». С лестничной площадки донесся шум. «Его переносят», — проговорила Шарлотта. Генри направился к двери. «Пойду помогу». «А я могу чем-нибудь помочь?» — спросила Роберта, с удивлением прислушиваясь к собственному голосу. Он был какой-то странный. «Что?» Шарлотта подняла глаза, видимо, только сейчас осознав ее присутствие. «Ах, это ты, Робин! Попроси горничных вскипятить побольше воды. Возможно, понадобится доктору. И еще, Робин, я не знаю, где их слуги. Ну, горничная и шофер. Пожалуйста, найди их и расскажи о случившемся. И лифт. Он может кому-нибудь понадобиться, например, доктору. Мы захлопнули дверь. Я посмотрю. Большое спасибо». Роберта поспешно вышла. Самообладанием Шарлотты нельзя было не восхищаться. И вообще Ламприи всегда оказывались на высоте в любой ситуации. Она передала горничным поручение насчет кипятка. Теперь нужно было вернуться на лестничную площадку. Дверь лифта по-прежнему была открыта. Роберта заставила себя подойти и заглянуть внутрь. Ведь там его уже не было. Она встала, ухватившись рукой за дверь. Чуть выше того места, где сидел он, в стенке кабины была вделана блестящая металлическая пластинка. В самом центре ее виднелась небольшая вмятина с каким-то пятном. Оно росло буквально на глазах. Через секунду Роберта с ужасом сообразила, что со стенки на сиденье до сих пор стекает кровь. В том месте, где сидел дядя, уже образовалась небольшая черная лужица. Роберта со всех ног помчалась обратно в кладовую, схватила желтую тряпку для вытирания пыли и вернулась к лифту. Лужица была маленькая, но тряпка все равно вся испачкалась, а кровь размазалась по сиденью. Она принялась вытирать стенку. Снизу прозвучал звонок, кто-то вызывал лифт. Выскочив на площадку, она захлопнула дверь, и в ту же секунду кабина пошла вниз. На площадку вышел Генри, посмотрел на тряпку в ее руке. «Разумно, Робин, но это мало поможет, убийство не скроешь». Роберта покраснела. «Да я ни о чем таком не думала, просто решила вытереть, чтобы люди, когда будут подниматься в лифте, не видели. Это же очень страшно». Генри взял у нее тряпку. «Давай я выброшу в камин в столовой». Роберта спохватилась. «Ты не видел их горничную и шофера?» «Нет. А что?» «Они должны быть в машине. Твоя мама попросила их позвать». «Я схожу». «Нет, ты уж лучше выброси эту тряпку». «Ладно». Генри ушел, а Роберта побежала вниз. Четыре этажа, двери с остальными табличками, высокие окна, под ногами толстая ковровая дорожка. В поднимающемся лифте она увидела мужчину в котелке, в руке саквояж. В вестибюле ее встретил швейцар Стэмфорд. Было видно, что он сильно взволнован. «Вы не знаете, где сейчас шофер лорда Вузервуда?» — спросила Робин. «Он в машине его светлости, мисс. Скажите, там что-то случилось?» «Да, человек заболел». «А этот крик, мисс, он меня так напугал?» «Там с женщиной случилась истерика. Понимаете, в лифте произошло несчастье». Роберта решила, что не стоит скрывать от швейцара. Все равно скоро станет известно. Она вышла на улицу. Солнце уже зашло, стало холоднее. Ощущение нереальности происходящего немного ослабло. В большом солидном автомобиле сидел за рулем Гигл, рядом женщина в сером костюме. Они сначала не заметили Роберту, и ей пришлось постучать в стекло. Гигл вылез из машины и притронулся к фуражке. «К вашим услугам, мисс!» «Там, наверху, произошел несчастный случай». «Как вы сказали, мисс, несчастный случай?» Шофер был совершенно спокоен. «Да, с лордом Вузервудом. Он себя поранил. Леди Чарльз предлагает вам подняться в квартиру». «Хорошо, мисс. А мисс Тинкертон тоже нужна?» Этого Роберта не знала, но все равно сказала, что горничная может понадобиться. Они последовали за ней в вестибюль. Кабина лифта находилась внизу. Стэмфорд открыл дверь, и Роберта заставила себя войти. Затем увидела, что слуги намерены подниматься по лестнице, и пригласила их в лифт, удивляясь странным правилам, которым следовали английские слуги. Они вошли, Гигл нажал кнопку. Горничная Тинкертон, маленькая черноглазая женщина, настороженно поглядывала на нее. «Они не заговорят, пока я не сделаю это первой», — подумала Роберта и произнесла вслух. «Доктор уже приехал». Гигл кивнул, а горничная осмелилась еле слышно задать вопрос. «Ее светлость очень пострадала, мисс». «С ее светлостью все в порядке», — ответила Роберта. «Пострадал его светлость». Ей вдруг не кстати вспомнилось, как кто-то учил ее в общении с аристократами время от времени вставлять «ваша светлость». «Вы сказали «его светлость», мисс?» «Да, он повредил голову. Это все, что мне известно». Кабина остановилась на верхней площадке. Она попросила слуг подождать и вошла в квартиру. Не зная, куда идти, Роберта постояла в прихожей, прислушиваясь. Из гостиной доносились голоса. В коридоре показался дворецкий баскет с подносом, где стояли графин и бокалы. Странно. Неужели они решили выпить по бокалу хереса? Баскет служил у Лампри еще в Новой Зеландии, и Роберта была с ним хорошо знакома, так что можно было не стесняться. «А кто там в гостиной, мистер Баскет?» «Вся семья, мисс. Только его светлость беседует с доктором». «А леди Вузервуд?» «Насколько мне известно, мисс, ее светлость легла отдохнуть». Баскет глянул на нее своими добрыми глазами. «Все обрадуются вашему приходу, мисс Робин». «А вы не знаете, как он?» «Когда мы принесли в гардеробную его светлость, лорд Вузервуд был без сознания, но живой. Это пока все, что мне известно». «А что у него с глазом?» Щеки дворецкого слегка порозовели, бокалы на подносе звякнули. «Вам лучше не думать об этом, мисс, только расстроитесь». Он открыл дверь гостиной и посторонился, давая ей пройти.